ночи на суд. Борьба за огонь, крики и плач. Еще не герой, уже палач. Кровь проливать, жизнь оборвалась. Война началась. Бьет много лет, времени бег.